Глава 21. Илья. Даша поглощена действием, происходящим на сцене. Восторг в ее глазах неподдельный и искренний, подкупающий и обескураживающий. Никогда не видел кого-то, кто настолько влюблен в оперу. Мама с детства приучала нас к прекрасному. Но если Влад поддавался и был способен стойко вынести даже балет, то я относился к этому скорее как к обязаловке. «Порадуй маму», — настаивал отец, когда в очередной раз тащил меня в большой и бесперебойно шипел, когда я от скуки задевал брата. Он и сейчас шепчется с Оксаной, уверенно обсуждая не то, что происходит на сцене. Реакция матери на Дашу насторожила. Она давно свыклась с бесконечной вереницей женщин в моей жизни, запомнив лишь Эмму, отношения с которой продлились почти год. Но и к ней теплых чувств мама не питала, создавая видимость доброжелательного отношения. Впоследствии сама же предрекла наш разрыв, особо не расстроившись и легко приняв данную новость. Даша вызвала интерес, что мгновенно отразилось в интонациях и множественных пожеланиях, а взгляд матери, направленный на нас из соседней ложи, и вовсе вызывает опасения. Мама — человек эмоциональный и открытый, практически не способна сдерживаться, если что-то вызывает ее восхищение. Дарью она видит впервые, о том, что происходит в плане личном, не знает никто, а в разговоре с братом я был достаточно аккуратен, чтобы не вызвать подозрений, которые пока являются лишь помехой. На данном этапе я только приближаюсь к Даше. Осторожно и не агрессивно, чтобы не спугнуть девушку. Сейчас она словно отгородилась от всего мира, сосредоточившись на представлении. Уверен, если трехтонная люстра 19 века рухнет на партер, она не оторвет взгляда от сцены. Я же пользуюсь моментом, чтобы облизать голодным взглядом тонкую фигурку, обтянутую красной тканью, воссоздав каждый изгиб тела девушки. Нагло лгал, когда доказывал утром, что инициатива раздеть ее принадлежала не мне. Лишь исполнил просьбу. Не было никаких требований. Даша доверчиво уснула на моих руках, позволив сделать все, что пожелаю. Стягивая чулки, почти закапал слюной стройные ножки, оставив поцелуй на шее и губах, откликнувшихся на мое прикосновение. Заснул с трудом, притягиваемый в соседнюю комнату, где на большой кровати сладко спала Даша. Сегодня намерен пойти дальше, и опера как вспомогательный фактор должна этому лишь поспособствовать. «Слюни подбери». Шепот брата и едкий смешок отрывают от полуоткрытой женской спины. «Ты мысленно ее уже трахнул во всех позах». «Оксан». Слегка наклоняю голову, чтобы оказаться на одном уровне с невесткой, которая протиснулась между нами, опершись на спинке стульев. «Откуда твой муж такие плохие слова знает? Ты его совсем не воспитываешь?» «Илюшенька, мы все знаем, какое количество женщин прошло через тебя. Кого только не было. Модели, актрисы, милые мордочки, томные красавицы, толстые, худые, очень худые. И все как одна, блондинки. Но она...» Жена брата указывает на Дашу. «Не вписывается в этот бесконечный ряд. Больше скажу, очень выделяется». «Дарья, моя помощница». Отвечаю, не реагируя на доводы Оксаны. «И приехала со мной исключительно для выполнения прямых обязанностей. 2 недели назад ты смотрел на нее с пренебрежением и антипатией, которая выражала не только твое лицо, но и каждое движение тела. А затем ты сказал, что вы не сработались, с первого дня, и доказал свои слова брошенным в спину Дарьи презрительным взглядом. Но вот вчера, и тем более сегодня, я вижу человека, которого разрывает от желания уложить эту милую Дашу на лопатки и оказаться сверху, желательно между ее ног». Не сдерживаясь, свою речь брат сопровождает смешком. Слишком громким, потому как из соседней ложи в нас прилетает недовольное шипение. «Ты выдаешь желаемое за действительное». «О, это, брат мой, больше относится к тебе. По-моему, Даша к тебе равнодушна. Как думаешь, милая?» «Однозначно. Живой интерес отсутствует, взгляд пустой и устремленный куда угодно, только не на Илью. Скорее всего, девушка заинтересована кем-то другим, и наш Ильюша в пролете». Оксана поддерживает мужа во всем, подыгрывая в этой примитивной сценке. Двое рядом со мной хихикают, подстегивая каждым словом и желая вывести на эмоции. Все, что у них имеется, Догадки, не более. Но Оксана стремится получить подтверждение тому, что уловила, и порадовать маму, с которой находится в доверительных отношениях. Сдерживаюсь, потому что утверждать что-либо, пока не уложил Дашу на лопатки, значит действовать во вред себе и дать разрешительный сигнал моим родственникам обработать девушку. Личной жизнью своих сотрудников не интересуюсь. Говорю как можно более отстраненно. Уверен, и парень у нее имеется. Тема закрыта. Даша нагло врала, когда говорила о своих планах на выходные. Отговорка, придуманная на ходу специально для меня. Любая причина, чтобы не лететь в Москву с тем, от кого желаешь отдалиться. Но неприязни в ее взгляде я не уловил. Неловкость, нервозность и даже редкий страх. Но он появляется лишь тогда, когда мы оказываемся слишком близко. У меня есть только сегодня. Для всего. Потому что завтра, оказавшись в Питере, Дарья вильнет хвостиком и скроется за дверью квартиры, куда мне вход воспрещен. Не выламывать же. От приглашения куда-либо откажется, на контакт не пойдет. Куда ни ткнись, тупик. Или именно это меня и притягивает. Сложности, препятствия, о которые я спотыкаюсь. Но лучше так, чем незнание, по какой причине пропала моя сетевая девочка, удалив аккаунт и пропав со всех радаров. И здесь отдельная благодарность Диане, встреча с которой и привела меня к Даше. Объявляют антракт. Повернувшись, Даша встречается со мной затуманенным от слез взглядом. На секунду напрягаюсь, а затем вспоминаю, с каким восторгом она писала об опере, и понимаю, ее накрыло эмоциями. Мама будет скулить от счастья, потому что Даша на каждую премьеру будет бежать впереди нее. «Даша, я тут хотела уточнить». «Дарья, пойдемте, я покажу вам интересные места». Протягиваю ладонь, не обращая внимания на слова Оксаны. Не добившись от меня прямого ответа, они с братом решили пойти ва-банк, накинувшись на Дарью. Женская ладонь ложится в мою, и мы покидаем родственников, недовольных нашим уходом. Спускаемся в фойе, где большие зеркала на стенах придают помещению воздушность и прозрачность. Останавливаюсь перед одним из них, оказавшись за спиной Даши. На голову выше ее я кажусь массивным. Сдерживаю порыв, чтобы обнять девушку и скользнуть ладонью по телу. Засовываю руки в карманы и наслаждаюсь отражением. Схлестнувшись взглядами, Дарья смущается и нервно мнёт пальцами ткань, а я утопаю в водопаде ее эмоций. Тяну за собой, мимо белого рояля и скопления людей, фотографирующих инструмент. Туда, где почти нет людей, а мне ничего не помешает остаться с ней наедине. «Вам нравится вечер?» Останавливаюсь позади, пока Даша рассматривает бархатные панно на стенах. «Очень!» Не в силах скрыть восторг, она всхлипывает и оказывается ко мне лицом. «У меня столько эмоций! Невероятный занавес! Медленно поднимается, доставляя эстетический восторг. А балконы, отделанные лепниной и позолотой, стулья с обивкой из красного бархата, а люстра и оперы на итальянском языке. Ни слова не понимаю, но это не мешает почти рыдать от восторга. Спасибо вам за этот вечер. Спасибо!» Резко подается вперед и оставляет на моей щеке поцелуй. «Словно вы прочитали мои мысли и осуществили мечту». Даша слишком близко. Касается моего тела, скользит ладонями по груди и часто дышит, взбудораженная представлением. Не раздумывая, привлекаю к себе и впиваюсь в губы, вырывая поцелуй. Она не сопротивляется, позволяя исследовать горячий рот и посасывать язык, который бойко отвечает на мою ласку. Целую жадно, усиливая напор и теряясь в захлестнувших ощущениях, как сама девушка плывет от оперы. Мне хочется прочувствовать ее тело, которое прямо сейчас исследует мои руки, соприкасаясь с оголенной спиной. Сегодня она моя, без вопросов и ультиматумов. Но все заканчивается, когда Дарья упирается ладошками в мою грудь и, сделав усилие, отталкивает, сразу отдаляясь. «Вы зачем?» Движение тыльной стороной ладони по губам неприятно чиркает, вызывая мгновенную злость. «Так нельзя!» Слова тонут в угасающем шепоте. Растерянная и дезориентированная, мечется рядом, не понимая, куда идти, но все же видит, где выход, и избегает от меня. Тороплюсь следом, чтобы на эмоциях не выскочила на улицу, скрывшись в лицах огромного города. Но Даша исчезает за дверью туалета, и я немного успокаиваюсь. Поспешил. Но она была настолько притягательной, что меня унесло, и думать о чем-либо рациональном не было возможности. 15 долгих минут прохаживаюсь перед дверью наравне с несколькими мужчинами, которые стоят здесь в качестве вешалки и держателей сумочек. Даша осторожно выходит, а увидев меня, останавливается, но все же не возвращается и направляется в сторону зала. Делает вид, что мы незнакомы. Войдя в ложу, занимает место рядом с Оксаной. И ей плевать, что здесь хуже обзор. Главное, между нами преграда в лице Влада. «Что-то случилось?» Оксана заботливо интересуется, заметив, что Даша нервно заправляет волосы за ухо и избегает моих взглядов. «Да, все отлично», — с натяжкой выдавливает и осматривается. Предполагаю, стремиться скрыться за спинами моего брата и его жены, но я все же безотрывно смотрю, чем смущаю Дарью еще больше. Второе действие оперы действует на девушку не менее эмоционально, и она, сама не замечая, все же подвигается к краю балкона, чтобы уловить каждый момент на сцене. И уже не важно, что я близко, поедаю ее взглядом, главное то, ради чего все мы здесь. Родственники отказываются от язвительных комментариев, перешептываясь друг с другом и не подключая меня. А когда все заканчивается, Даша первой рвется на выход. «Вам все понравилось?» Мама торопится к нам, еще издали задает вопрос. «Мам, я сейчас не тебя спрашиваю». Переводит взгляд на Дарью, которая сжимается от прямого обращения, поглядывая на меня. Сейчас она скажет: «Мне нравится все, кроме вашего сына». Но произносит иное. «Нелли Сергеевна, я в восторге». «Дашенька, через 3 недели у нас премьера балета. Билеты не проблема, только скажите». Мама подхватывает помощницу под руку и неторопливо шагает в сторону выхода. «Буду рада вас видеть». «Я бы с радостью». Даша мельком окидывает меня взглядом. «Но у меня нет возможности приехать в Москву на 1 вечер. Слишком дорогое удовольствие». «Понимаю». Мама вздыхает. Вот только этот вздох лишь кажется завершительным моментом разговора. На самом же деле... «Илюша, через 3 недели я хотела бы видеть тебя и Дарью», делает упор на имени девушки, «на премьере. Все возможные отговорки, которые ты сейчас озвучишь, мне мало интересны. Ты меня услышал?» «Да, мама, мы будем». В награду получаю довольную улыбку матери и гневный взгляд Даши. Я все решил за нее и буду распят за преждевременную инициативу. С трудом отрываю маму от Даши, намекая, что ей пора вернуться к коллегам и обсудить премьеру во всех красках. А осмотревшись, понимаю, что Влад с Оксаной покинули нашу компанию, чтобы не делиться с мамой впечатлениями. Как Дарья, восхищаться они не способны, но сегодня маме достаточно трепета одной девушки. Как только оказываемся в машине, Даша отстраняется, почти вжавшись в дверь. Если она считает, что метр между нами спасет ее, ошибается. Не знаю, о чем она думает, но то и дело прикусывает нижнюю губу и перебирает пальцы. И пока поднимаемся на нужный этаж, девушка забивается в угол лифта, осматривая кнопки с цифрами, а как только открывается дверь квартиры, спешит сбросить туфли и направляется в свою комнату. Но я успеваю перехватить беглянку и прижать к стене. «Не надо». Тяжело дышит, отчего грудь поднимается и опускается, привлекая мое внимание. Приближаюсь к манящим губам, почти касаясь. Но Даша успевает произнести. «Я пить хочу. Очень хочу. Можно я...» Проскользнув под моей рукой, направляется на кухню, а я не спеша следую за ней. Набирает воды, чтобы опустошить стакан в считанные секунды, и набирает второй, когда отбираю у нее стакан. Не сопротивляется. Лишь отступает, в конце концов упираясь в стол. Некуда бежать. «Даш». Очерчиваю ее лицо, слегка надавливая пальцем на губы, которые тут же гостеприимно приоткрываются, словно приглашая к поцелую. «Илья Андреевич, не надо». Голос становится увереннее, и пальцы обхватывают мое запястье, останавливая. Вы мой босс. Я помню. Босс, который на протяжении 4 месяцев делал все, чтобы я его ненавидела. Я знаю. Успеваю сорвать мимолетный поцелуй, но меня вновь отодвигают. Заставлял отвечать на звонки брошенных им женщин, врать и изворачиваться. А вот это уже серьезная претензия, которая не дает покоя Даше. И как убедить ее, что все в прошлом, и сейчас я заинтересован лишь в ней, пока не представляю. Но выход найду обязательно, иначе мои похождения, свидетелем которых она стала, останутся неприятной тенью между нами. Есть такой момент. Подтверждаю, обхватив второй рукой тонкую талию и усадив девушку на стол. Исправлюсь. Даша надсадно дышит, облизывает пересохшие губы, чем гипнотизирует и манит. Будете отвечать на звонки сами? Вообще не буду отвечать, потому что других не будет, только ты. Женские пальцы исчезают. Сразу вклиниваюсь между разведенных ног девушки, рывком притягивая к себе и заставляя ощутить возбуждение, которое не отпускает с момента поцелуя в антракте. Единственное, что сейчас меня волнует — женское тело, дрожащее в моих руках. Подхватываю край длинного платья, медленно тяну вверх, оголяя ножки упрямой особы, наблюдающей за каждым моим движением с вызовом. Она ведь и сама балансирует на грани, обхватывая мою шею и прижимаясь грудью, но не позволяет сорваться нам обоим, продолжая допрос. Человек, привыкший к разнообразию, не способен остановиться на чем-то одном. По крайней мере, надолго. А если он понимает, что это одно заменяет множество других? Шепчу ей на ушко, успевая прикусить мочку и спуститься к шее, припадая к пульсирующей венке и вызывая тихий стон. И когда он успел это понять? 2 дня назад? Намного раньше. Неподходящий момент для откровений касательно сайта знакомств, свидания с Дианой и моей осведомленности. Позже, когда Даша будет готова адекватно воспринять информацию. Сейчас же впиваюсь в сочный рот, посасывая язык и не позволяя отстраниться. А моя ладонь на ее затылке фиксирует вертлявую особу в удобном для меня положении. «Не верю». Извернувшись, разрывает поцелуй. «Просто сейчас я удобный вариант, не требующий эмоциональных и финансовых затрат». «Эмоциональные затраты баснословные? 3 часа оперы для меня равносильны миллионным потерям в денежном эквиваленте». «Так я еще и виновата?» Прыскает, толкая меня в грудь ладошками. «Даш, тихо окликаю. Для тебя все что угодно. Только для тебя». Задерживает дыхание, а затем растерянно всхлипывает и сама тянется к моим губам, прикусывая нижнюю. Все ограничения сняты с последними словами, и теперь никаких преград между мной и горячим телом не существует. Больше не анализирую, оставляя влажные дорожки на ее шее и тараня промежность своим пахом. Уверен, она понимает, что остановиться не представляется возможным. Поэтому обхватывает меня ногами и прижимается теснее. Плыву, когда скольжу по ногам девушки, утягивая платье выше и подбираясь к атласному треугольнику ткани, скрывающему от меня мягкие складочки. Надавив сквозь ткань на клитор, получаю взамен стон, который резонирует в моем теле, подсказывая, что она готова принять меня и получить удовольствие. Но я хочу растянуть момент, поэтому оставляю припухшие губы и укладываю Дашу на стол, разложив перед собой в качестве изысканного десерта. Впалый живот подрагивает, реагируя на мои прикосновения, а следом и губы, приникающие к нежной коже. Сдвигаю платье выше, сталкиваясь с преградой в виде застежки, и резко дергаю ткань, которая трещит и расходится сбоку, открывая доступ к упругой груди. Твердые соски сами просятся в рот, и я не отказываю себе в удовольствии втянуть попеременно каждый, слегка прикусив и в ответ получив судорожный вздох. Даша выгибается, подставляя грудь под мой рот и запуская пальцы в волосы. Руки сами исследуют ее тело, сжимая ягодицы слишком сильно, потому что она шипит, реагируя на боль. Подхватив край трусиков, ныряю пальцами и накрываю лобок, спускаясь к влажным складочкам и растирая лепестки между фалангами. Рваное дыхание девушки ласкает слух, и я проникаю в нее, надавливая большим пальцем на клитор, получая в ответ дрожь и покачивание бедрами навстречу. Ей нравится наша игра. И когда я убираю руку, Даша цокает и настойчиво возвращает ее на место, намекая на продолжение прелюдии, в которой я не отказываю, ускоряясь и трахая ее пальцами. Еще! Подстегивает, сама насаживаясь на мои пальцы. «Быстрее!» Всхлип и стон дают понять, что она на грани. Двигаюсь внутри ее лона из стороны в сторону, нажимая на чувствительные точки, словно в ней мой член, пока она не взрывается, дико сокращаясь и сжимая мои пальцы. Моя девочка кончает, а затем тянет на себя, чтобы наградить развязным поцелуем и увлечь за собой. Берет инициативу в свои руки, избавляет меня от бабочки и спешит расстегнуть пуговицы на рубашке, нетерпеливо оглаживая ладошками плечи и грудь. Ее прикосновения не смелые, рваные, но будто электрические разряды расползаются по телу, спускаясь в пах. Член кипит от возбуждения и рвения оказаться в тугом лоне, где только что побывали пальцы, оставив на коже ее запах, который я слизываю у нее на глазах, заставляя охнуть. «Это так...» — осекается. «Грязно». Но ей не противно. Скорее Даша задыхается от пошлой картинки, глотая возбуждение. «И это только начало, Дарья Анатольевна». Тяну ее за бедра и поднимаю, чтобы отнести в спальню, где однозначно удобнее и просторнее. Даша легкая, а вот если я распластаюсь на столе, он сложится пополам. Обхватив меня ногами, целует шею, плечи, находит мои губы и увлекает в горячий поцелуй, пока я практически на ощупь иду в направлении спальни, пару раз с трудом удерживая нас от падения. Бросаю ее на кровать и пожираю взглядом женское тело, на которое все еще надеты трусики. Даша прослеживает направление моего взгляда и тянет ненужный элемент по ногам, откидывая в сторону и открывшись передо мной. «Ты охеренная!» Выдавливаю с трудом, потому что мысленно я ее уже оттрахал во всех возможных позах. Стаскиваю брюки вместе с бельем, и теперь мы на равных. Голые и готовые к продолжению. Моя девочка уже билась в оргазме, извиваясь на моих пальцах. Я же только предвкушаю горячий секс и собственное удовольствие. Но как только приближаюсь к кровати, чтобы уложить на лопатки, как предрекал брат, она меня останавливает. «Я хочу быть сверху». «Я за. И он тоже». Указываю на напряженный член, который подергивается в нетерпении. Падаю на спину, и Даша тут же оказывается на мне, но не спешит оседлать, а ведет ладонями по груди, очерчивает пальчиком узоры татуировки. Однозначно помнит фото и знает, кто скрывается за ником «Космос-35», но делает вид, что мы подчиненная и босс, внезапно оценивший ее с иного ракурса. И этот самый ракурс сейчас подмывает подстегнуть девушку, которая неторопливо исследует мое тело, подбираясь к паху и обхватывая ладонью член. Водит по плоти вверх-вниз, ускоряется, резко останавливается, из-под ресниц считывая мою реакцию, которая, уверен, дает понять, что я на грани. Толкаюсь бедрами, намекая на продолжение, но Даша меняет положение и задевает член влажными складочками. По-моему, это особый вид пытки, не иначе. «Не могу больше. Хочу в тебя». Притягиваю ее, терзаю губы, одновременно насаживая на себя. Даша выпрямляется и делает несколько круговых движений, распаляя и так до предела распаленного меня. Еще немного, и я взорвусь. Тогда она без стеснения сможет назвать меня скорострелом, который и пары минут не продержался. Она прыгает на мне. Грудь подскакивает в такт движением, гипнотизируя меня. По крупицам перехватываю инициативу и подмахиваю бедрами, соединяясь в громких шлепках тел и дурея от девушки, у которой закатываются глаза от подступающего кайфа. В голове странная мешанина из восторга и дикой потребности не облажаться в ее глазах, подвести к той грани, за которой нет варианта, не со мной. Сжимаю женские бедра и рывком переворачиваю на спину, оказываясь сверху. Распахивает глаза. Расфокусированный, затуманенный взгляд гуляет по мне, призывая не останавливаться, пока она максимально открыта для меня. Качнув бедрами, вырываю из женского горла крик, на миг оглушающий и выносящий за пределы тела. А затем чувствую, как она сокращается вокруг члена, сжимается и бесперебойно пульсирует, царапая мои плечи ногтями. Набираю скорость, выхожу и врываюсь в нее на всю длину жесткими толчками. Отпускаю себя, но на миг проносится мысль, что я без защиты, а Даша ничего не говорила о предохранении. Успеваю в последний момент выйти из нее и кончаю на живот, проваливаясь на несколько секунд в марево, и рычу, кажется, громче, чем она в момент получения оргазма. Даша покрывает поцелуями мое лицо, и я отвечаю, еще качаясь на волнах отступающего оргазма. А затем падаю рядом, растирая сперму по ее животу и сосредоточенно наблюдая за этим процессом. Не знаю, по какой причине, но эта картинка приковывает мой взгляд, и я спускаюсь ниже, чтобы провести по розовым складочкам и оставить свой след. Дыхание Даши учащается от скольжений, и она разводит ножки в стороны, позволяя кружить на клиторе, выводя спирали и надавливая на бугорок. Несколько минут, щелчок по возбужденной точке, и она выгибается, издав протяжный стон. «Мне так хорошо», — обнимает меня и шепчет куда-то в шею. «Безумно хорошо». «А будет еще лучше, если мы посетим душ». «Не могу идти. Не хочу». Темные пряди волос прилипли к лицу Даши, а сам я ощущаю, как по вискам стекают капли пота, намекая, что телу необходимо освежиться. Сделав над собой усилие, поднимаюсь и тяну за собой разнеженную особу, не желающую даже двигаться. Заталкиваю ее в кабину и натираю гелем, успевая оглаживать каждый сантиметр тела, откликающийся на меня трепетной дрожью. Быстро споласкиваюсь и иду в спальню, только теперь к ней, где чистые простыни и постель гостеприимно принимают два измотанных сексом тела.